Глава 31. «Кира, ты о ком?» Почти хриплю, не в силах скрыть напряжение в голосе. Подруга начинает взволнованно бегать по помещению глазами. Я вижу, правда в буквальном смысле распирает ее изнутри. Мой голос становится на несколько октав ниже. Мне кажется, я уже не в адеквате. Мне хочется вытащить из нее хотя бы что-то так сильно, как ничто другое. «Пожалуйста!» Не в силах сдержать боль подозрений внутри. Догадки одна за другой бьют по вискам. «Это Алихан? Это он причастен?» Вопрос отрывается от моего неба с кровью. Больно. Как же больно. Натыкаюсь на вопросительный взгляд Киры. Кажется, она тоже зацепилась за него, как за спасительный плод. «Я не знаю, о ком ты», — растерянно выдает она. «Я про Кирилла. Это он, очевидно, подсунул тебе наркотики, чтобы задержать». Я совершенно ничего не понимаю. Зачем задержать? Откуда у Кирилла наркотики? «Объясни, пожалуйста, заклинаю!» — шепчу одними губами. Кира, понимающе кивает, сглатывает, а потом снова начинает плакать. «Кирилл узнал о том...» — она глубоко выдыхает. «Прости меня, Вась, я по дурости хотела втянуть тебя. Понимаешь, ты бы точно сама не согласилась». «Куда втянуть?» Мой тон становится жестким и нетерпеливым. Что несет подруга? Не бредит ли она? «Я... Республика не была последним пунктом в нашем маршруте путешествия, Вася!» Наконец выдавливает она из себя. «Отсюда мы должны были перебраться за границу!» «Что ты несешь? У меня даже загранки не было с собой!» «Он сказал, что она не нужна, что все уладит. Речь шла о том, чтобы просто слетать, красиво провести время и вернуться обратно. Я понимала, что ты не согласишься, но он поставил условия. Ты тоже должна была быть. Так и сказал, бери свою подругу». «Кто он, Вася? Я знаю его». «Ты?» Она задумалась, потом ответила. «Нет, ты не знаешь. Вы не виделись». «Куда мы должны были лететь?» «На Бахрейн. Экзотическая точка. Он сказал, там лучше, чем на Мальдивах, и нам очень понравится». «Кира, ты хотела свозить нас на край света, как эскортниц? Ты в своем уме вообще?» Ужас охватил меня с такой силой, словно бы это были металлические обручи. Она снова заплакала. «Я верила ему. Все должно было быть так, как он говорил. Всегда так было». «Кира», — обреченно выдохнула я, — «при чем здесь наркотики и Кирилл? Он тоже должен был лететь?» «Он? Нет, конечно», — скептически отмахнулась она. «Его вообще не должно было с нами быть. Он просто потащился за тобой, идиот». «Наркотики?» «Это только мое предположение». Он узнал о моем плане, случайно, подслушал разговор. Начал предъявлять, сказал, чтобы я тебя не впутывала. Это было за день до нашего предполагаемого отлета на обратном пути. Дальше? Дальше я не знаю. Помнишь, когда мы приехали в самом начале, к нам у подъезда подошел какой-то чувак с предложением покурить дурь. Возможно, он взял наркоту у него и подсунул тебе. «Зачем?» Продолжала я, уже срываясь на крик. «Очевидно, чтобы ты не прошла таможню, и мы не смогли улететь вместе на Бахрейн», — призадумалась. «Это сугубо мое предположение, потому что он сказал, чтобы я тебя не ждала и валила, если такая дура. Там уже на посадке. Это я просто так догадываюсь, Вась. Не знаю, прости». Потерла устало, успевшие высохнуть глаза. «Я устала. Очень. Тело болит, все капец. Родители должны прилететь сегодня. Не хочу их видеть. Начнут расспрашивать, а я не хочу ничего говорить. Нафиг». «Кира», — сокрушенно говорю, — «ты хоть понимаешь, в какое дерьмо вляпалась сама и втянула нас всех?» «Да, но кто ж знал? Сорян». «Сорян?» — давилась возмущением, которое пульсировало во мне сейчас дикими всполохами. «Кирилл мертв, его зверски убили. Я вообще...» Не стала договаривать. «Моя жизнь изменилась на 180 градусов. Ты покалеченная. Это сорян?» «А что?» — вскинулась она на меня злобно. «Походу, у тебя все в шоколаде. Замуж выскочила, да? Меня уже предупредили твои друганы и следаки строго-настрого, чтобы я не говорила никому про встречу с тобой. Ты у нас белая и пушистая. Это мне можно пришить даже смерть Кирилла. А ты хорошо себя продала, видимо». Бросила на меня жесткий взгляд, полный зависти. «И кто бы знал, а такая невинная овечка!» Я пораженно смотрела на ту, кого считала подругой, и в ужасе понимала, что она не понимает степени ужаса произошедшего. Вообще ничего не понимает. Идиотка. «Вась!» — вдруг произнесла, хватая меня за руку, хоть я уже хотела вставать. «Поговори со своими, а? Не хочу с родаками. Мне надо улететь. Он меня ждет, понимаешь? У нас любовь». С минуту я пыталась сморгнуть шок и непонимание. Потом почувствовала на плече чью-то руку. Обернулась. «Она не в себе», — произнес незнакомый мне доктор. «Не уверен, что вообще можно доверять тому, что она говорит. Произошедшее сильно спутало ее сознание, исказило. Вам лучше оставить ее отдыхать». Я молча кивнула, снова переводя взгляд на Киру. Та уже закрыла глаза и что-то бубнила себе под нос. Чувство спирающей тяжести надавило на грудную клетку. С каждым шагом, отливающим свинцом в ноги, я понимала, что краски вокруг сгущаются и чернеют, а дышать нечем. Распахнула дверь, пытаясь хватать воздух губами, вскинула глаза. Последнее, что я помнила, как сильные руки Алихана подхватили меня, падающую куда-то в бездну, а его встревоженный взгляд застыл на моем бледном лице с немым вопросом.